Глава 8. В пятницу Надежда Сергеевна получила аванс. 54 рубля, из которых сразу же отдала 15 рублей долга. В нашем холодильнике вновь появился кефир. В морозилку отправились дожидаться своей участи две пачки пельменей. Субботним утром Надя съездила на городской рынок. Меня с собой не взяла, да я и не рвался трястись больше часа в троллейбусе. Среди немногочисленных покупок, что вручила мне по возвращению Мишина мама, я увидел с полкило творога и мохнатую курицу. Иванова продемонстрировала мне ее горделиво, словно хвасталась охотничьей добычей. Эти продукты обещали внести в наш рацион разнообразие. Мне уже поднадоели посыпанные сахаром серые макароны. Мои подсчеты подсказали, что Елизавете Павловне Каховской уже пора было бы приехать в Великозаводск, если операция по удалению у ее дочери аппендикса прошла без осложнений. Помнится, мой сын вернулся домой через неделю после подобной процедуры. Оперировали Зою числа 10-11. Не сомневался, что Елизавета Павловна рванула на вокзал на следующий день после разговора со мной. Поверила она в мои слова или нет – то дело десятое, но она обязана была их проверить. Я бы точно отправился к своему ребенку первым же поездом или самолетом, убедился, что с тем все нормально, и только после этого вспомнил о шутнике. Всю субботу я дожидался телефонного звонка от Каховской, но Елизавета Павловна явилась без предупреждения 22 июля, воскресенье. Надя только-только закончила возиться на кухне, сварила очередной суп. Будучи Павлом Солнцевым, я никогда не ел супы так часто, как теперь. Собиралась раскроить ткань, чтобы завтра на работе пошить мне новые шорты. В прошлогодние короткие штанишки мои детские ягодицы поместились с превеликим трудом, это выяснилось сразу после выписки из больницы. Надя заглянула ко мне в спальню, чтобы выяснить, не желал ли я пойти на прогулку прямо сейчас. С тревогой посмотрела на мои заклеенные пластырем пальцы, вздохнула. Я вынырнул из мечтаний и захлопал глазами, соображал, чего от меня хочет Иванова. Ответить Наде не успел, потому что заголосил дверной звонок. «Кто это пришел?» – удивилась Надежда Сергеевна. Она привычным жестом отбросила в сторону прилипший к лбу локон. Я представил, как жарко было Наде на кухне около горячей плиты. Потом на халате затянула поясок, словно надеялась таким образом уменьшить объем талии. Бесшумно зашагала в прихожую. Я вновь удивился тому, что паркет под ее ногами не скрипел, хотя меня он повсюду сопровождал жалобными стонами, будто я весил, как тот бегемот. Звякнул замок, скрипнули дверные петли. Со своего места на кровати, сидел у изголовья, облокотившись веревками, я увидел Надину спину и ступившую на порог гостью, Елизавету Павловну Каховскую. «Здравствуйте, Надежда Сергеевна», — произнесла Каховская. Гостья поздоровалась с Надей бодрым, елейным голосом, будто с любимой родственницей или с лучшей подругой, на мой взгляд, излишне приветливо и радостно. В ее улыбке я почувствовал холодок, да и в глазах Каховской не приметил счастливого блеска. Елизавета Павловна пропустила мимо ушей Надин ответ, бросила взгляд поверх головы Мишиной мамы в мою сторону. На шее женщины блеснула золотая цепочка. Мне почудилось, что зрачки Каховской сузились, словно взяли меня на прицел. Зоина мама резко вдохнула, собиралась со мной заговорить. Я прижал к губам палец, призвал ее не болтать лишнего. «Хотела бы сразу извиниться и перед вами, Надежда Сергеевна, и перед Мишей», — сказала Каховская. «Как глава родительского комитета я должна была прийти раньше, чтобы выразить вам поддержку, узнать, не нужна ли вам помощь. Но не поверите, Наденька, можно мне вас так называть?» Иванова закивала. «Не поверите, Наденька, столько дел навалилось на работе. От этой жары все словно с ума сошли. Работники стали капризными, народ скандальным, проверки посыпались одна за одной. А потом еще дочь заболела. На прошлой неделе прооперировали. Вы, наверное, об этом уже слышали?» Надя ответила, что не знала о Зоиной болезни. «Для нас это было как гром среди ясного неба», — сказала Елизавета Павловна. «Зоя с июня отдыхала в пионерском лагере. Наш папа раздобыл на работе путевку. Мы надеялись, что она подышит морским воздухом, подлечит кожу соленой водой, а потом аппендицит. Весь июль насмарку». Надя всплеснула руками, покачала головой, сочувствующе запричитала. И тут же засуетилась, сообразила, что уже несколько минут держала гостью на пороге. Надежда Сергеевна сегодня точно не ожидала визита главы родительского комитета класса, поначалу растерялась. Но уже пришла в себя, предложила Каховской войти, та не отказалась. Будто из воздуха достала тапочки, поставила перед гостей. Зоина мама вручила ей гостинцы. «О, птичье молоко!» Надя ответила ей приглашением на чай, которое Елизавета Павловна не отвергла. Я тут же скривил губы, вспомнил вкус напитка, который называли сейчас чаем. Надя позвала Елизавету Павловну в гостиную. В большой спальне всегда царила идеальная чистота. Но Каховская мягко напомнила ей, что пришла проведать Мишу. Надя закивала, бросила встревоженный взгляд вглубь моей комнаты, где царила атмосфера мастерской художника. Полный бардак, справиться с которым Надежда Сергеевна пока не сумела. Ее усилия исправляли ситуацию на считанные минуты. Потом в комнате снова воцарялся хаос. Ренулась собирать с пола обрезки шнура и другой, заметный лишь для нее мусор, все еще прижимала к груди коробку с птичьим молоком. Я кликнул Надю строгим «Мам!» Подсказал убрать конфеты или в коробке торт в холодильник. Напомнил, что она пригласила гостью на чаепитие, следовало поставить на плиту чайник. Работу при этом не прекращал, один за другим завязывал узлы. Щеки Мишиной мамы подрумянились от смущения. Надя стрельнула в Елизавету Павловну виноватым взглядом, сунула в карман халата поднятые с пола отходы производства, поправила на столе кучу с подсветками для кашпо, та походила на снежный склон. Каховская посторонилась. Надя прошмыгнула в прихожую. Зашуршала бамбуковая шторка. «Здравствуйте, Елизавета Павловна», — заговорил я. Присесть Зоиной маме не предложил. Стул, как и стол, был завален подвесками. Кровать покрывали участвовавшие в моей очередной работе веревки, будто нити паутины. Плести подвеску я только начал. Длина обрезков шнура пока почти не убавилась. Едва начатое изделие походило на осьминога с длинными и тонкими белыми щупальцами. Я взмахнул рукой, отбросил к стене очередной кусок полипропиленового шпагата. Сделал это не глядя, не спускал глаз с лица гостьи. С кухни донесся шум, наливаемый в эмалированный чайник воды. Каховская взглянула на стену, задумалась, насколько та заглушала звуки. «Здравствуй, Миша», — произнесла Елизавета Павловна. Она замолчала, прищурилась, будто прикидывала, на какие темы со мной можно говорить, а о чем следовало промолчать. «Я подслушал, что вы, Елизавета Павловна, сказали моей маме. Зоя заболела? Как она сейчас себя чувствует?» Обрезок шпагата вновь хлестанул по стене, я поправил получившийся узел. «У Зои воспалился аппендикс», — сообщила Каховская. «В тот же день, когда я к ней приехала. Медики в лагере меня заверили, что у нее лишь легкое несварение. Говорили, что она наелась немытых фруктов или нахлебалась морской воды. Как-то и... Они советовали мне не беспокоиться, возвращаться домой. Но я отвезла Зою в больницу. Там ее прооперировали. В прошлый вторник». Я полюбовался на узор подвески. За десяток дней натренировался делать узлы ровными, правильными. Еще на прошлой неделе отметил, что каждое последующее изделие отнимало у меня все меньше силы времени, не уступая в качестве предыдущим. Руки проделывали манипуляции с нитями сами, не запрашивая подсказок у мозга. Уже появилась та самая мышечная память. Набил руку. Я почесал кончик носа тыльной стороной ладони, как это делал папа, а ведь я уже и позабыл об этой его привычке. На кухне с характерным хлопком вспыхнул газ на конфорке. «Сочувствую, Зои», — сказал я. «В больнице скучно и грустно, и кормят там не птичьим молоком. Сам недавно вкусил все эти прелести. Отъедаюсь теперь макаронами. Вашей дочери повезло, Елизавета Павловна, что вы к ней приехали. Вы замечательная мама, и у вас чуткое материнское сердце. Без вашей поддержки Зое пришлось бы худо. Даже не представляете, насколько. Уже не смотрел на гостью. Один за другим вязал узлы. Дверь на балкон я оставил приоткрытой, но свежести в комнате это не добавило. С полчаса назад я выходил на балкон и едва не обжегся железные перила. Сам подумывал прогуляться на речку утром, пока солнечные лучи не превратили асфальт улиц в раскаленную сковороду. Но прислушался к интуиции и к логике, остался дома. Потому что, по моим подсчетам, выходило, Каховская явится в эти выходные. Заметил, как на виске гостьи блеснула капля пота, точно как у Зои Каховской, когда девчонка зачитывала мне свою речь в больничной палате. «Но почему же?» — сказала Елизавета Павловна. «Представляю. Да и доктора мне описали возможные последствия, когда я проведывала Зою в больнице. Ты прав, Миша. Нам с дочерью повезло. Страшно подумать, что было бы, не решись я вдруг проверить ее в этом лагере. С мужем поскандалила из-за своего странного решения. Мужчины не всегда понимают женщин». «Все хорошо, что хорошо кончается, Елизавета Павловна», — сказал я. Поправил на подвеске неудачный узел, снова зашуршал шпагатом. Засыпал Каховскую вопросами. Как Зоя чувствует себя сейчас? Ее выписали из больницы, уже сняли швы. Она приехала с вами или осталась на море? Не допустил в своей речи никаких намеков. Обошелся без «я же говорил». Максимально упростил выражение. Помнил, мне сейчас 10 лет. Избегал странных словечек, которых, по словам Нади, нахватался в больнице. Расспрашивал Елизавету Павловну, но не прекращал работу. Хотя уже пообещал себе, что эта подвеска поставит в моей работе точку, возможно, промежуточную. Каховскую не смутило мое любопытство. Она смотрела на меня с высоты своего немаленького для женщины роста, наверняка в школе играла в волейбол или баскетбол. Прятала свои эмоции под маской вежливого добродушия, изредка улыбалась, будто хвасталась ямочками на щеках. Елизавета Павловна отвечала мне охотно, сохраняла в голосе приветливые нотки. Заявила, что дочь поначалу рассердила ее нежданное появление в лагере, но потом Зоя не раз ей повторила: «Мамочка, как хорошо, что ты приехала». В лагерь Зоя не вернулась, не захотела. Швы ей снимут во вторник здесь, в Великозаводске. Каховская уже расспрашивала о моем самочувствии, когда пришла Надя. Та позвала нас в гостиную пить чай. На кухне бы мы не поместились. Надежда Сергеевна расставила на столе книжки, праздничную посуду, чашки и блюдца с ярким цветочным орнаментом. Порезала подаренный гостьей торт. От торта я не отказался, наворачивал сладкое с удовольствием, радовался, что теперь не подсчитывал калории, молодой организм сжигал их все без остатка, и изредка отвечал на вопросы с набитым ртом, позволил Наде отвечать Елизавете Павловне вместо меня. С немалым интересом и сам слушал Надины рассказы о моей болезни. Узнал, что первый приступ у Миши произошел, когда мальчику едва исполнилось 3 года. Приключилось это в детском саду. Парнишка играл с другими детьми, но вдруг повалился на ковер, а когда пришел в себя, долго рыдал, очень испугался. Надя насторожилась только после того, как у Миши случился новый обморок через 1/2 года после первого. Надежда Сергеевна повела сына к докторам, врачи мучили парня долго, но причины припадков не выявили и не объяснили, как лечить мальчика. Заверили, что с возрастом пройдет. «И что он увидел, когда лежал без сознания?» — спросила Каховская. Надя Иванова не донесла до рта ложку с тортом, ее рука замерла в воздухе. «Это Миша вам сказал, что он что-то видел?» — спросила Надежда Сергеевна. Я перевел взгляд на Зоину маму, та невозмутимо улыбнулась. «Я сама так подумала», — заявила Елизавета Павловна. «Ведь чего-то же он испугался? Дети много чего пугаются. И что здесь такого?» Надя пожала плечами. «Мы с вами тоже часто видим сны», — сказала она. «В этом нет ничего необычного или ненормального. Ведь так доктор говорил, проблема может быть во временном кислородном голодании мозга. Он думает, что Мишины видения именно поэтому и происходят от нехватки кислорода. Доступ артериальной крови к Мишиной голове на короткий промежуток времени становится недостаточным. От этого и все наши проблемы. Иванова адресовала мне улыбку, пыталась взбодрить. Но скоро начнется ускоренная перестройка организма. Все обязательно наладится, сказала она. Надя сказала, что в детском саду приступы у Миши случались все реже. Был перерыв длиной почти в год. Тогда Надя уже надеялась, что все закончилось. Но потом ее сын пошел в первый класс. Произошло обострение. За первое же полугодие учебы Миша потерял в школе сознание трижды, за что его потом и прозвали припадочным. Это я уже подумал сам. Во втором классе болезнь слегка отступила. Был только один приступ. Надя уже подумала, что за третий год учебы не случится ни одного, но недавно приключился тот, майский. Он стал самым сильным, отправил ее сына в больницу. Миша не приходил в сознание 7 дней. Надежда Сергеевна призналась, что те дни стали для нее одним сплошным кошмаром. Целую неделю она будто существовала в кошмарном сне, словно кислородное голодание в этот раз случилось не у Миши, а у нее, вот только сознание не теряла. Надя почти не спала, мало ела, похудела. Новая юбка теперь сваливается, придется шить другую. Не включала телевизор, на работе у нее все выпадало из рук. Домой Надя возвращаться не желала, будто боялась находиться в квартире одна. Часто плакала, нервы сдали. Ноги сами несли ее в сторону больницы, где лежал без сознания ее ребенок. Она хотела быть рядом с сыном постоянно. В больнице ее не успокаивали. Врачи сказали Ивановой, что с каждым днем вероятность удачного исхода снижалась. Сыпали ей в лицо статистическими данными, призывали готовиться к худшему. На 5-й день заявили, что надежды на выздоровление Миши почти нет. Говорили, 5 дней полной утраты сознания, сопровождающейся отсутствием целенаправленных реакций на внешние воздействия, большой срок. Объясняли, даже если мальчишка и очнется, то навсегда останется овощем. Надя выразилась иначе, но я мысленно перевел ее сбивчивые объяснения в привычные для меня термины. У Нади с самого утра побаливало сердце, словно что-то чувствовало. В тот день, когда я открыл глаза. Надежда Сергеевна рассказала Каховской, как я пришел в себя, напугал медсестру. Как потом доктора ежедневно отчитывались ей о положительной динамике моего выздоровления. Будто анекдот пересказала Зоиной маме тот случай с зеркалом, когда я увидел свое отражение. Поделилась с Елизаветой Павловной своей радостью от того, что я вновь заговорил и стал на ноги. В красках расписала ей, как я вновь учился ходить, упорно и без страха, как настоящий мужчина. Призналась, что у меня пока сохранялись небольшие проблемы с памятью, но заверила, что к 1 сентября мы с ними справимся. Я не оспорил это утверждение, молча потянулся за очередным куском торта. Каховская сопровождала Надины откровенье восторженными возгласами, оханьем и сочувственными вздохами. Слушала Иванову, едва ли не затаив дыхание, что подстегивало Надежду Сергеевну петь соловьем. Зоина мама почти не перебивала Надю, лишь изредка направляла поток Надиных воспоминаний и откровений в нужную сторону. Заставляла Надежду Сергеевну вновь и вновь возвращаться к рассказам о приступах ее сына. Надя не отмалчивалась на эту тему, но четко придерживалась своей версии. Очень может быть, что действительно в нее верила. «Все мои видения не больше, чем результат кислородного голодания мозга». «Миша сильно повзрослел после того случая», — сказала Надежда Сергеевна. «Стал очень самостоятельным, спокойным, рассудительным, будто ему сейчас не 10 лет, а вдвое больше. А как удивятся его учителя, вы бы послушали, как за месяц, что провел в больнице, он улучшил технику чтения. Я диву давалась, когда его слушала. Куда только подевалась эта его неуверенность и заиканье при чтении текста. Я опустил глаза, чтобы женщины не заметили мою растерянность. Вспоминал, когда засветил уменье ведь был уверен, что при Наде книги вслух не читал. «А как изменилась его речь?» — докладывала о моих проколах Надя. «Вы бы знали, Елизавета Павловна». «Лиза», — поправила ее Каховская, — «мы же с вами договорились называть друг друга по имени, ведь не на школьном собрании находимся». Надежда Сергеевна виновато улыбнулась. «Вы бы знали, Лиза», — сказала она, — «каких словечек Миша нахватался в больнице, многих я раньше не слышала. Иногда, как скажет, я только глазами хлопаю, пытаюсь сообразить, о чем он говорил. Ладно бы бронился, многие мальчишки этим балуются, но он рассуждает, как тот доктор, что его лечил, наверняка от медиков и нахватался всех этих странных выражений». «Зоя тоже меня удивила после месяца жизни в лагере», — поддакнула Елизавета Павловна. «И скажу, что мне это не понравилось». Каховская не развила тему своего удивления, она предоставила Наде возможность изливать душу. «Я консультировалась на этот счет с доктором», — сообщила Надежда Сергеевна. «Он считает, что всему виной Мишины проблемы в воспоминаниях. Говорит, что природа не выносит пустоты. Мишин мозг спешит эту самую пустоту заполнить, чем попало, потому и впитывает в себя информацию, как губка. Отсюда и успехи в чтении, и новые слова, и вот это его увлечение». Спросила у меня. «Как оно называется?» «Макраме», — сказал я. Надя указала на разделявшую комнату стены. «В спальне, на столе целая гора этих его работ скопилась. И ведь хорошо у него получается. Будто занимался этим своим макраме не один год. Я присматривалась к его поделкам. Все узелки ровненькие, аккуратненькие. Удивительно. Лиза, вы видели, сколько он уже всего наплел?» Елизавета Павловна кивнула. «Да», — сказала она, — обратила внимание. «Как раз хотела поинтересоваться, чем это ваш Миша занимался». «Мишутка, покажи нам подвеску с геранью», — попросила Надя. Моя рука дрогнула, цокнул чашечкой по зубам. Я сделал большой глоток чая, проглотил птичье молоко. «Мама». Надежда Сергеевна нетерпеливо махнула рукой, едва не опрокинула свою чашку. «Ладно», — сказала она, — «я сама принесу». Резво вскочила со стула, устремилась в мою спальню. Паркет под ее ногами вновь не издал ни звука. «Вот, смотрите», — сказала Надя. Она вернулась с моей выставочной подвеской в руке, куда я больше недели назад поместил кашпо с цветком. «Разве не прелесть?» — спросила она. «Вы бы видели, как она блестит на солнце. Что немаловажно, не впитывает влагу. Хотя я поначалу испугалась, что испорчу ее, если плесну водой мимо цветочного горшка. Миша наплел таких уже полсотни, хочет предложить их на продажу в нашу комиссионку, ту, что на углу улиц Мира и Труда. Он уверен, что его подвески там оторвут с руками и ногами. Это он так выразился». Надя усмехнулась. «Как вы, Лиза, считаете, сколько такая прелесть стоила бы в магазине?» Елизавета Павловна взглянула на меня. Я делал вид, что увлечен поеданием торта. «Цена во многом зависит от того, как договоритесь с приемщиком», — сообщила Каховская. «И договоритесь ли вообще? Потому что магазин может и не принять у вас товар без клейма, без бирки производителя. Больше вам скажу, комиссионные магазины в соответствии с запретом от 1936 года не должны принимать на реализацию товары кустарного производства, потому в магазине могут и вовсе не взять на продажу Мишины подвески». Надя резко опустила руки, едва не ударив горшком о пол. «Но я сама видела, что в нашем магазине торговали вязаными носками», — сказала она. «И салфетками с кружевами нефабричного производства». Каховская улыбнулась, ее глаза холодно блеснули. «Охотно верю вам, Надя. Я знакома с кухней подобных магазинов, что называется, изнутри. Потому и сказала, что многое зависит от благосклонности конкретного приемщика. Сейчас не 36-й год, однако прежние правила сохранились, во всяком случае, на бумаге. Проверки могут сквозь пальцы взглянуть на кустарщину на полках, а могут и придраться к этому факту. Поэтому в большинстве случаев нефабричная продукция попадает в магазины, что называется, по знакомству. Но Миша говорил...» Надя не закончила фразу. «Миша 10 лет», — сказала Каховская. «Он много пока не понимает. Но мы-то с вами взрослые люди, Надя, и знаем, что жизнь — штука сложная». Она посмотрела мне в глаза. Я не бодался с ней взглядами, изобразил опечаленного ребенка. «Миша», — сказала Елизавета Павловна, — «а зачем тебе деньги?» Ее вопрос прозвучал как «какая сумма тебе нужна?» «У мамы в сентябре день рождения», — ответил я. «Хотел купить ей подарок, швейную машинку». «Миша!» — воскликнула Надежда Сергеевна. Она растерянно помахала ресницами. «Цель достойная не мальчика, а мужчины», — сказала Каховская. Я скромно опустил глаза. Отметил, что съел уже почти полторта, но не собирался останавливаться на достигнутом результате. Каховская повернулась к Наде. «Я не могу вам предсказать решение приемщика из местной комиссионки», — сказала она. «Зато в силах повлиять на своего сотрудника. Я, как вы, возможно, знаете, работаю в комиссионном магазине на проспекте Маркса. Это в Рудном районе. Уверена, наш приемщик не откажет мне в услуги и назначит за Мишину работу достойную цену. Я могла бы помочь вам оформить на комиссию в наш магазин, скажем, 2 десятка подвесок на пробу. Что вы об этом думаете, Надя?» Надежда Сергеевна закивала головой. В мою идею торговать плетеными подвесками она не верила, пусть и не говорила мне об этом. За Надю это делал ее взгляд. Обманывать Мишина мама не умела. «Я думаю, это было бы очень хорошо. Тогда мне понадобятся ваши паспортные данные», — сказала Каховская. «А завтра часиков 10». Елизавета Павловна наблюдала за тем, как я уминал очередной кусок торта. «Впрочем, не нужно вам никуда ехать», — сказала она. «Я сама отвезу подвески в магазин». Спросила у меня. «Миша, поможешь мне донести твой товар до машины?» «Я помогу», — заявила Надежда Сергеевна. «Мама, я справлюсь». «Надя, не спорьте с мужчиной», — сказала Каховская. «Мальчик справится. Запишите мне на листочек данные своего паспорта». Елизавета Павловна не проронила ни слова, пока мы спускались по ступеням. Я шел в шлейфе от ее духов, нес большую тряпичную сумку, куда Надя уложила 20 подвесок для кашпо. Торта я переел, от сладкого подташнивало. Рассматривал спину Зоиной мамы, думал о том, что слегка сплоховал в расчетах, планировал сбагрить в магазин Каховской не меньше 60 своих изделий. Мой план хоть и выгорел, но в сильно урезанном варианте. Еще вчера конечный результат моих стараний виделся иным. Огрозившей Зои опасности я сообщил бы Каховской в любом случае, но и не видел причины не воспользоваться сложившимися обстоятельствами. Местный комиссионный магазин я в качестве точки для продажи своей продукции изначально не рассматривал. Понимал, что от незнакомого приемщика нормальную цену не получу. Тот просто обязан был меня обжулить, иначе ему не было резона со мной связываться. А вот о запрете принимать на реализацию продукцию кустарного производства я сегодня услышал впервые. В прошлой жизни мне об этом в комиссионке, той самой, что на перекрестке улиц Мира и Труда, не рассказывали. Брали мои товары и просили еще. Вот только время тогда уже было иное. Хотя от нынешнего дня его и отделяли всего несколько лет. Я вновь пожалел о том, что не мог воспользоваться интернетом. Мне оставалось лишь гадать, что там за запрет на кустарную торговлю от 1936 года. Действует ли он еще? Да и существует ли вообще? Не пудрила ли Каховская мне мозги? Я рассчитывал, что Елизавета Павловна не откажется помочь хорошему мальчику Мише, которого она теперь вряд ли выпустит из виду, и распорядиться распродать мои изделия. Я хорошо представлял, как умели при желании хорошие продавцы впаривать любой товар. Стоило их лишь мотивировать добрым словом, шуршащей купюрой или волшебным пенделем. Именно на третий вариант мотивирующих действий со стороны Каховской, как директора магазина, я и надеялся, и уже мысленно подбирал для Нади швейную машину. Но 20 проданных подвесок минус процент магазина не удовлетворят моих хотелок. Это я понимал. Не могла не понимать и Каховская. Ведь я четко обрисовал для нее цель своих махинаций, обозначил срок исполнения своего плана на один день рождения. Показал точный размер необходимого финансирования, стоимость швейной машины. Помог определиться со способом оказания помощи. Всех этих намеков могла не заметить Надя Иванова, но не Елизавета Павловна, которая с «ты мне, я тебе» сталкивалась ежедневно. Каховская придержала дверь, дождалась, пока я выйду на улицу. «Неси туда». Женщина указала на белый автомобиль, ВАЗ-2105, припаркованный около подъезда, в тени под ветвями тополя. Вынула из сумочки ключи, приоткрыла дверцу машины, велела поставить сумку на пассажирское сиденье. Мне странно было видеть преуспевающую женщину, именно такие ассоциации вызывал у меня облик Елизаветы Павловны, рядом с продуктом советского автопрома. Напомнил себе, что сейчас не тогда. Подумал, что Каховская пересядет за руль крутого джипа не раньше, чем через десяток лет. «Миша, присядь, пожалуйста, в пассажирское кресло», — сказала Зоина мама. «Кое о чем тебя спрошу». Она улыбнулась, не разжимая губ, все еще придерживалась образа доброй тети. Ловко забралась на водительское место, я секунду промедлил, будто в нерешительности, но изобразил послушание, нырнул в тесный, пропахший табачным дымом и женскими духами салон. Вспомнил, что папа тоже когда-то мечтал купить «Жигули», наверное, мечтает и сейчас, вот только он хотел «семерку» и обязательно вишневого цвета. Я посмотрел на Каховскую, по привычке заценил ее ноги, почти не прикрытые короткой юбкой. «Как это работает у тебя, Миша?» — сказала Елизавета Павловна. «Что именно?» — спросил я. «Зоя рассказала, как там в больнице ты прикоснулся к ее руке и потерял сознание. У тебя тогда случился припадок?» «Приступ?» — Каховская кивнула. «Конечно, приступ», — сказала она. «Прости, дочь говорила, ты всего лишь взял ее за руку. Вот так?» Женская рука метнулась ко мне, будто змея вцепилась в мое запястье, оцарапала кожу ногтями. Я попытался высвободиться от неожиданности, но не сумел. «Так это было», — сказала Елизавета Павловна. «Что дальше?» Она не улыбалась. По вискам женщины скользили капли пота. «Ничего», — сказал я. «Взял вашу дочь за руку. Больше ничего не помню». «Тогда ты увидел, как она умирала». Не ожидал от Каховской подобного напора. Прикидывал, как повел бы себя сейчас 10-летний мальчик, окажись тот вместо меня в этой машине. «Я расспросила в школе о твоем приступе, что случился в мае», — заявила Елизавета Павловна. «Он произошел на глазах у нашей учительницы труда, Маргариты Семеновны Волковой. Помнишь такую?» Я неопределенно повел плечом. Шарил свободной рукой под сиденьем, искал рычаги регулировки. Уж очень неуютно было сидеть в кресле. «Она взяла тебя за руку тогда?» — спросила Каховская. «Маргарита Семеновна притронулась к тебе, как Зоя?» «Миша, ты поэтому упал? Что ты тогда увидел?» Я вжал голову в плечи, надеялся, что не переигрывал. Пытался вспомнить, как в «Жигулях» регулировалось положение сидений. «Не помню». «Миша, ты видел, как она умирала?» — спросила Каховская. «Волкова попала под колеса грузовика через 3 дня после того, как ты угодил в больницу. Мне сказали, она умерла не сразу. Мне даже не хочется представлять, что она чувствовала перед смертью и что почувствовал ты». Вместо рычагов я нащупал под сиденьем огнетушитель. И зачем он мне... Прижал ладони к своим коленям, смотрел прямо перед собой. Думал о том, что ноги у Зоиной мамы симпатичные. Так и притягивали к себе мой взгляд. «Это так работает, Миша? Нужно только прикоснуться к тебе?» Я молчал. Представил, что ощущал оказавшийся под колесами тяжелого автомобиля человек. Вздрогнул. Порадовался, что очутился в Мишином теле уже после того приступа. Елизавета Павловна выпустила мою руку. «Прости, что напомнила», — произнесла она, вздохнула. «Но ведь сейчас ты ничего не ощутил, когда к тебе прикоснулась я? Ты не потерял сознание, не бился в припадке, а значит, в ближайшие...» Каховская пощелкала пальцем. Нарощенных ногтей я не увидела у нее. «Аппендицит Зои вырезали через 1,5 месяца после вашей встречи», — сказала Елизавета Павловна. «Ты видишь, на таком расстоянии я права?» Ветер уронил на лобовое стекло зеленый тополиный лист. Лист показался мне похожим на пятно, но не красное, зеленое. «Значит, в ближайшие 50 дней я не умру?» — спросила Каховская. Я медлил с ответом. Елизавета Павловна приоткрыла бардачок, вынула оттуда красную пачку «Мальборо», но сразу не закурила, вновь заглянула мне в лицо. «Не умрете», — сказал я. Зоина мама вздрогнула. «Что ты сказал?» — переспросила она. «Миша, это правда?» Я кивнул и добавил. «Честная пионерская». Каховская пообещала, что сообщит мне, когда продадутся подвески. Рассчитывал, что узнаю о результатах торговли уже через 2 недели. Но Елизавета Павловна позвонила через 2 недели.